Он спрашивал о вас. Ну, если уж ведется расследование, то интересуется всеми родственниками и знакомыми, и даже знакомыми знакомых. Такова их задача. Но он спрашивал о вас не просто как о знакомом. А для вас, Таня, я просто знакомый. Что вы, Иван Степанович, вы для меня ближе, чем родной человек. Вы спаситель. Если бы не вы, если бы вы только могли знать, как я благодарна вам. Спасибо, Таня. И вы для меня стали не просто пациенткой, а близким человеком. Мы должны серьезно поговорить о многом. Да-да, но не сейчас. Понимаю, Таня. А вы не забудьте о следователе, Иван Степанович. Он очень интересовался вашим аппаратом. Мне показалось, будто он считает, что ваше обследование могло повредить Виктору. Глупости. Я сказала следователю то же самое, но он остался при своем мнении, упорно расспрашивал о вас. Я уверена, что он будет вас разыскивать. Да я сам явлюсь к нему. Правильно. А то он думает не весь что. Лежите спокойно, Таня. Извините, Иван Степанович, вы полностью уверены, что обследование ничем не повредило Вите? У вас нет и капли сомнения? Он пожал плечами, недоуменно посмотрел на нее. Его глаза были пусты, как окна в доме, предназначенном на снос и покинутым жильцами. Что случилось с моими глазами? Краски то расплываются и блекнут, то слепят яркостью. Я не улавливаю оттенков, и когда смешиваю краски, получается вовсе не задуманный цвет, а какая-то мешанина. Врач-окулист не нашел никаких отклонений, сказал, что зрение в норме. И это называется норма? Да, я вижу дом и дерево напротив моего окна, кисть на столе. Но дом — это просто дом, торжество кубической пустоты. Дерево — просто дерево. Клен в точности похожий на своих братьев и сестер. Он почти не имеет собственных отличий, индивидуальности. А ведь раньше тот же клен, в зависимости от освещения, становился подобен то грозовому облаку, то паруснику с салатово-серебристыми парусами. Из-за грозди парусов выглядывало чье-то остроносое, длиннобородое лицо. Ствол дерева и ветки имели тоже множество индивидуальных различий, и я мог рассматривать их, изучать, сравнивать, узнавать, воссоздавать на полотне. А теперь за что ни возьмусь, ничего не выходит. В лучшем случае предметы предстают на полотне, будто сфотографированные. Просто предметы, безликие объекты. Допустим, что врачи ошиблись, и я все же заболел. Но почему не почувствовал никаких признаков болезни? Меня не мутит, как бывало перед припадками. Наоборот, дышится легко и свободно. Могу пробежать трусцой километров 5 и не почувствовать усталости. Как мне нужен, как необходим сейчас добрый волшебник Иван Степанович? Почему же он не проведает пациента, как обещал? Я уже справлялся о нем в различных клиниках, но разыскать не смог. Жаль, что не записал его адрес, номер телефона. Даже фамилии не знаю. Он не называл ее, а спросить я постеснялся. Иван Степанович обещал тогда, что видения исчезнут, что припадки не повторятся. Он оказался прав. Он не сказал только, что вместе с цветными кошмарами исчезнет и мое особое, присущее только мне, видение мира. Мир станет для меня таким же, как для многих других, с резкими переходами красок, с обрывками и незавершенностью линий.